Часть пятая. Финал пьесы. Годы с 5 по 14. Роль Ливии и семейные драмы. Если спектакль под названием «Милосердие Августа» разыгрывался с целью доказать миру, как дружен Принцепс со своей супругой, то тому была своя причина. Наиболее вероятным наследником власти стал теперь сын Ливии. Как написал Плиний-старший, Август умер, оставив наследство сыну человека, с которым он воевал. И действительно, вторым принципсом стал Тиберий. Сын Тиберия Клавдия, первого мужа Ливии, хотя между ним и властью стояло немало преград. И Марцелл, и оба юных Цезаря, и Агриппа Постум. Вот почему, повествуя об Августе, мы не имеем права обойти вниманием личность Ливии. До сих пор мы мало говорили о Ливии, потому что в сохранившихся текстах ее имя упоминается редко. Она вела дом Августа в согласии с традицией, на уважении которой он настаивал. Прила шерсть, никогда не давала ни малейшего повода к пересудам. Одним словом, составляла со своим мужем единое целое, подобно супруге Фламина, Юпитера. Примечание. То есть жреца. Конец примечания. Август довольно рано снял с нее всякую юридическую опеку, и она по собственному усмотрению распоряжалась огромными богатствами, принадлежавшими лично ей, владениями в Малой Азии, Галлии, Палестине и в самой Италии. Имела она право и на личную вооруженную охрану. Не подлежит сомнению, что она пользовалась значительным влиянием и реальными правами, которыми ее наделил муж и которых постепенно лишил сын. Правда, в Сенате или перед войсками она не выступала, но зато принимала у себя сенаторов, то есть допускала весьма серьезные нарушения правил поведения женщины, завещанных предками. Именно в этом упрекнул ее Тиберий, когда во время пожара она, как бывало при муже, лично явилась на место происшествия и призвала солдат и горожан действовать проворнее. Примечание. Светоний Тиберий. Конец примечания. Но все окружавшие ее почести и священный статус супруги Принцепса не могли оградить ее от злобных сплетен, скорее даже подстегивали их. Утверждали, что она потворствует похотливым привычкам своего мужа и даже лично выбирает для него девственниц, которых ему нравилось лишать невинности. Но гораздо серьезнее звучали обвинения, что она поставила своей целью сгубить род Юлиев. После смерти Марцелла поползли слухи, что Ливия приложила к этому руку. То же самое говорили и тогда, когда умер Луций, а за ним и Гай. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Многие думали, что именно она убедила Августа выдать Юлию замуж за Тиберия, а потом путем ловкой интриги убрала ее с дороги. Неудивительно, что теперь наибольший интерес вызывал к себе молодой Агриппа, последний из оставшихся в живых внук Августа. Юношу воспитали, как и полагается, внуку Принцепса. Во 2 году до нашей эры он принял участие в Троянских играх, входивших составной частью в программу игр, устроенных в честь его братьев. В 5 году нашей эры, сразу после того, как Август усыновил его, он надел мужскую тогу, но не удостоился ни одной из почестей, которыми в таком же возрасте осыпали его братьев. Наконец, в 7 году Август отправил в Далмацию не Агриппу, а Германика. Очевидно, что-то мешало Агриппе повторить путь, пройденный братьями. К нему явно относились иначе, чем к ним. И отличие это касалось не царского образа жизни, как о том свидетельствуют обнаруженные в наше время 2 из принадлежащих ему вилл, а поразительно медленного темпа политической карьеры. Примечание. Одна из них находилась в Боско-Трекази, близ Помпеи, а другая — в Соренте. Конец примечания. В том же 7 году Агриппа, возмущенный тем, что ему предпочли Германика, дал выход своему гневу и дошел до того, что открыто назвал Ливию мачехой, а Августа обвинил в присвоении наследства, завещанного ему отцом. В ответ Август выслал его на виллу в Сорент и, поскольку дело выходило за рамки семейной ссоры, поставил в известность об этом Сенат. Примечание. О подробностях жизни Агриппы смотри Дион Кассий. Конец примечания. Тогда же он объявил, что лишает своего внука, в необузданности нрава которого убедился, всех прав. Принудительный отъезд из Рима нисколько не смягчил Агриппу. Если верить официальной версии, он вел себя все более и более вызывающе, и в конце концов Август сослал его на остров Планасия, расположенный между Корсикой и Италийским побережьем, позаботившись принять Сенатус консультум, приговаривающий его к пожизненному заключению. Светоний. Но ни один Агриппа пострадал от суровости Августа. Приблизительно в это же время семейство Принцепса сотряс новый скандал. Безжалостный механизм, запрограммированный на уничтожение прямых потомков Августа, еще не расправился с двумя последними жертвами – дочерьми Юлии. Агриппиной и Юлией-младшей. Первой в его шестерни попала Юлия. Агриппина оставалась про запас. Юлии было 22 года. До того, как грянул скандал 8-го года, историки почти не удостаивали ее своим вниманием. Теперь она стремительно ворвалась в историю, чтобы, впрочем, вскоре уйти из нее навсегда. Известно о ней очень мало. Например, что при ней жил карлик, служивший кем-то вроде шута, и что она любила просторные роскошные дворцы, расположенные в сельской местности. После ее осуждения Август приказал разрушить их до основания. Светоний. Воспитывали ее так же, как и остальных детей этой семьи, и очень рано выдали замуж за высокородного патриция Луция Эмилия Павла, в первом году нашей эры занимавшего должность консула. У Юлии и ее мужа была общая бабка Скрибония, имевшая от первого брака с Корнелием Сципионом дочь Корнелию, которая стала матерью Луция Эмилия. Мы помним, что один из Сципионов, следовательно, родственник Луция Эмилия, фигурировал в числе сообщников Юлии-старшей. К моменту описываемых событий у Юлии-младшей уже было двое детей, и она ждала третьего. История злоключения Юлии-младшей покрыта еще большей завесой таинственности, чем история несчастья ее матери. Основным источником сведений служит нам Тацит, который упоминает о ней дважды. В первый раз речь о Юлии заходит в контексте общих рассуждений о жизни Августа. Аналы. Фортуна, всегда благоволившая Августу против сторонников республики, в личной жизни сделала его несчастным из-за безобразного поведения его дочери и внучки. Он изгнал обеих из Рима, а их соблазнителей покарал смертью или ссылкой. Широко распространенные провинности, которым люди того и другого пола обязаны своей порочностью, он возвел в ранг святотатства и оскорбления величества, чем нарушил границы, установленные милосердием наших предков, да и свои собственные законы. Децим Силан, который из-за своей связи с внучкой Принцепса всего лишь утратил его благорасположение, уверял, что и ему грозили ссылкой. Лишь с приходом к власти Тиберия он решился вымолить прощение у Сената и Принцепса. Второе упоминание непосредственно касается смерти Юлии, случившейся в 28-м году новой эры. Аналы. В это же время умерла внучка Августа Юлия. Убедившись, что она повинна в прелюбодеянии, дед покарал ее ссылкой на остров Тримет, что неподалеку от Апулийского побережья. 20 лет она терпела тяготы изгнания, существуя на подачке Августы, которая, не зринув своих пасынков с высот процветания путем тайных интриг и уверившись, что им больше не подняться, стала выказывать им сочувствие. Оба текста, в которых невооруженным глазом видна враждебность автора к Августу, повторяют уже известный нам сценарий. Юлия-младшая, осужденная, как и ее мать, за супружескую измену, пала жертвой интриг Ливии, фигурирующей здесь под именем Августы, унаследованным ею после смерти Августа. Но Тацит опускает ряд важных фактов, в свете которых вся история выглядит куда более интересной. Действительно, муж Юлии, Луций Эмилий Павл, был осужден как заговорщик, Светоний. С другой стороны, Август запретил признавать и воспитывать ребенка, родившегося у Юлии после вынесения приговора, Светоний. Отказ признать ребенка в принципе означал, что его следует бросить на большой дороге, где он может умереть, а может быть подобран случайным прохожим, мужчиной или женщиной, мечтающими о сыне или дочери, или работорговцем, или профессиональным нищим, или владельцем театра уродов, который его искалечит, и так далее. Никаких сведений о том, что Август согласился подвергнуть младенца такому риску, нет. Более правдоподобно, что он хотел удалить его из семьи и отдать на воспитание каким-нибудь скромным людям. Но это значит, что Август не сомневался в виновности своей внучки. Впрочем, по отношению к любовнику Юлии, то есть предположительному отцу ребенка, он проявил мягкость. В конце концов, Силан не Антоний, и убивать его было не обязательно. Пострадала и дочь Юлии, Эмилия Липида, совсем юной, помолвленная с Клавдием. Жених отверг ее из-за того, что ее родители оскорбили принцепса. Примечание. Светоний, божественный Клавдий. Конец примечания. Что касается Эмилия Павла, то нам неизвестно, был ли он казнен или, что вероятнее, сослан. Мы не думаем, что Юлия и ее муж действительно плели заговор против Августа. Скорее всего, они либо организовали пропагандистскую кампанию против Тиберия, либо пытались действовать в интересах какого-то другого наследника Августа. Все-таки это выходило за рамки простой обиды, нанесенной принцепсу. Тацит не стал вскрывать политическую подоплеку деда, тем самым представив в искаженном виде реакцию Августа, который, заметим, проявил достаточно милосердия, чтобы не покарать смертью людей, посмевших пойти против его воли. При этом Юлия-младшая, как и ее мать, действительно попирала законы морали, тогда как дед надеялся, что она станет примером их воплощения. В идеальный образ семьи, владевшей мыслями Августа, эта картина никак не вписывалась. Но и это еще не все. К моменту, когда случилась эта история, Юлия-старшая находилась в ссылке уже 10 лет. Вместе с ней в изгнание уехала Скрибония, выражая солидарность с дочерью и несогласие с мерой наказания, избранной Августом. Во времена республики Скрибония пользовалась репутацией умной и энергичной женщины, но положение жены принцепса ее лишили. Не исключено, что она не рассталась с надеждой взять у Ливии реванш, для чего вовсю манипулировала своими внуками. Мы не знаем, чем она занималась после развода с Августом и до того момента, когда последовала за дочерью в изгнание, но ее возвращение на политическую сцену в патетическом образе благородной и любящей матери объективно играло на руку сторонникам партии, которую мы рискнем назвать легитимистской. Эта партия всеми силами пыталась помешать тому, чтобы власть досталась человеку, не являющемуся кровным наследником Августа. Нам ровным счетом ничего не известно о других участниках заговора. Луции Авдасии, уличенном в подделке подписей человека преклонных лет, и о Зинии и Пикаде, полуварваре из племени Парфинов. Кроме того, что они планировали организовать побег Юлии-старшей и Агриппы Постума, чтобы показать их войскам. Светоний. Имя последнего, возможно, указывает, что он был сыном одного из вольноотпущенников Азения Полеона, но сам Полеон к этому времени уже несколько лет как умер, а свидетельств того, что его семья дала себя вовлечь в столь дерзкое предприятие, у нас нет. Во всяком случае, оба эти человека действовали, конечно, не по собственной инициативе, взяв на себя роль козла отпущения и прикрыв участников заговора с куда более громкими именами, в числе которых почти наверняка не последнее место занимало имя Скрибонии. Партия Юлиев, защищавшая потомков Августа, действовала в тени. Претендентов на престол у нее хватало. Самые солидные позиции занимал Агриппа Постум. Но даже если бы его не стало, оставался муж Юлии, Эмилий Павл. Необходимую легитимность его положению придавала жена, подобно тому, как прежде ее мать сослужила такую же службу Агриппе. Возможным наследником мог считаться и муж Агриппины Германик по тем же самым мотивам. Не исключено, что уже существовала партия, готовая поддержать его кандидатуру. В тот же год, когда разразилась гроза над Юлией-младшей, появилось постановление об изгнании поэта Овидия. Официальным предлогом послужил безнравственный характер «Искусства любви», произведение, опубликованного за 10 лет до этого. Август наверняка читал эту книгу и раньше, и если теперь он решился наказать ее автора, то с единственной целью — продемонстрировать свою последовательность в удалении из Рима всех распутников, смеющих издеваться над его моральными законами. Поэт несколько раз намекал на причины, повлекшие его изгнание на край света в город Томы, расположенный на самой окраине римской цивилизации. Примечание. Ныне Констанца, Румыния. Конец примечания. Сочинения Овидия изъяли из всех библиотек. Действия Августа, обрушившего свой гнев на произведения литературы, многими расценивалось как недалеко ушедшее от тирании, тем более, что все понимали. Пресловутая безнравственность искусства любви — лишь предлог, а Август снова прячет свои истинные побуждения под маской столпа морали. Мы так и не знаем, чем же на самом деле провинился Овидий. Как следует из его туманных намеков, он видел нечто такое, чего ему видеть не полагалось, и можно предположить, что это нечто имело прямое отношение к политике. Овидий поддерживал дружеские отношения с некоторыми людьми, достаточно близко стоящими к Принципсу, в частности, с Павлом Фабием Максимом, входившим в окружение Августа. Не исключено, что он ненароком оказался втянут в какую-то интригу, связанную с наследованием власти. Судя по всему, его личными симпатиями пользовалась кандидатура Германика, одновременно внука Ливии и мужа внучки Августа, в силу этого способного примирить партию Юлиев с партией Клавдиев. В первой мы встречаем сразу несколько громких имен: Павла Фабия Максима, Луция Домиция Агинобарба и Луция Эмилия Павла. Всех их связывали с Принципсом родственные связи. К партии Клавдиев принадлежали такие известные личности, как Мессала, сын бывшего республиканца, Гней Корнелий Лентул и Гай Салюстий Крисп. Последний, внучатый племянник и приемный сын историка Салюстия, кроме огромного состояния, владел и пышными садами, доставшимися ему в наследство от приемного отца. Из прочих деятелей, входивших в совет Принципса, он выделялся особенной активностью и сыграл загадочную, но неоспоримо существенную роль в гибели Агриппы Постума. Группировку Клавдиев возглавляла Ливия, исполненная решимости добиться власти для Тиберия. Коротко комментируя смерть Юлии, Тацит не удержался, чтобы не пустить отравленную стрелу по адресу Ливии, самая печать о которой внушала ему отвращение. Именно Тациту принадлежит самая ясная и самая суровая оценка неблаговидной роли, сыгранной Ливией. Он, например, излагает свою версию установления Тиберия Августом. Аналы. Отбросив тайные интриги, его мать открыто двинулась к своей цели. В старости она настолько подчинила себе Августа, что он безо всякой жалости вышвырнул на остров Планасия своего единственного внука Агриппу Постума, юношу и в самом деле невежественного, грубого и до глупости гордого своей физической силой, но тем не менее не совершившего никакого страшного преступления. В другом месте Тацит от имени современников Августа размышляет о том, что ждет государство после того, как его не станет. Аналы. Настоящее не внушало тревоги, пока преклонные годы Августа еще позволяли ему поддерживать свой авторитет, порядок в доме и мир. Но когда к бремени его лет добавился груз болезней, а неотвратимость его близкой кончины пробудила в людях новые надежды, кое-кто, почувствовав свободу, пустился в праздные разговоры. Большинство опасались войны, другие о ней мечтали. Самую значительную группу составили те, кто распространял всевозможные слухи о грозящих Риму правителях. Агриппа — человек свирепого нрава, да еще обозленный своей ссылкой. Он слишком молод и неопытен, чтобы взять на себя бремя власти. Тиберий более умудрен жизнью и доказал свою доблесть на войне, но его переполняет наследственная спесь Клавдиев, и хотя он старается прятать свою жестокость, слишком часто она прорывается наружу. Да еще остается его мать со всеми капризами, свойственными полу, который не умеет владеть собой. Вот и будем мы присмыкаться перед бабой и двумя юнцами, имеются в виду сын Тиберия, Друс и Германик, которые оседлают республику, чтобы затем ее разодрать на куски. Последний фрагмент представляет собой нечто вроде надгробного слова, произнесенного над Ливией, которая умерла в 29-м году. Аналы. Юлия Августа скончалась в преклонных годах. Чистотой нравов она напоминала женщин древности, но приветливостью, которая прежде в женщинах не поощрялась, далеко превосходила их. Властная мать, снисходительная супруга, она обладала характером, как нельзя лучше подходившим и политике ее мужа, и скрытности ее сына. Разумеется, Ливия очень подходила Августу, и при этом умела даже лучше, чем он, заставить себя бояться. Так со своим внуком, будущим императором Клавдием, который с детства казался не совсем нормальным, она вела себя подчеркнуто пренебрежительно, почти не разговаривала с ним, а замечания ему делала или в записках, коротких и резких, или через рабов. Примечание. Светоний, божественный Клавдий. Конец примечания. Калигула, родившийся в 12-м году, за 2 года до смерти Августа, часть детства провел в доме Ливии и имел обыкновение называть ее «Улисс в юбке». Примечание. Светоний, Калигула. Конец примечания. Очевидно, его дерзкой проницательности верить можно. Эта женщина, гораздая на 1000 уловок, олицетворяла собой образ старомодной Матроны, но в то же время сосредоточила в своих руках неслыханную власть, которая пользовалась с видом самым любезным, что в царях считается достоинством, а в женщинах — недостатком. Как и Август, Ливия стремилась к успеху его политического проекта, потому что в обратном случае ее жизнь потеряла бы всякий смысл. Нам остается только гадать, не заключила ли она со своим первым мужем пакт о том, что выйдет замуж за Октавиана с вполне конкретной целью — привести к власти Клавдиев. Во всяком случае, то, как она вела себя с Тиберием после смерти Августа, доказывает, что она считала взлет сына исключительно своей заслугой, и на этом основании претендовала на особую роль в политике, что римским мужчинам того времени, видимо, казалось довольно странным. Благодаря Расину мы гораздо лучше представляем себе претензии Агриппины и ее ссоры с сыном Нероном, чем взаимоотношения Ливии с Тиберием, но в сущности они ничем друг от друга не отличались. Пожалуй, только время еще не пришло, чтобы Принцепс мог себе позволить физически устранить собственную мать. Так что Тиберию приходилось довольствоваться ненавистью и унижением, которым он подвергал Ливию. В конце концов, он сбежал от нее на Капри и убил в своем сердце. Между тем, не похоже, чтобы при жизни мужа Ливия пыталась развернуться так же широко, как она это делала при сыне. В деле Цинны ее вмешательство выглядело ненавязчивым, но уместным. Она проявила мудрую прозорливость и оценила ситуацию с точки зрения политики, а не эмоций. Но все ее упорство не дает никаких оснований утверждать, что это именно она убила всех тех, кто мешал Тиберию прорваться к власти. Мы даже думаем, что это маловероятно. Чтобы признать такую возможность, придется допустить, что Август к концу жизни превратился в слабоумного старика, лишенного всякой связи с внешним миром и ослепшего настолько, чтобы с последними словами обратиться к женщине, поубивавшей всех его родных. Как фабула для романа, эта гипотеза выглядит, конечно, привлекательно, но не выдерживает самого элементарного критического анализа. История царствующих семей знает множество смертей, якобы наступивших в результате отравления, когда медицина, которая нередко больше говорит, чем делает, не могла научно доказать, что эти предположения – пустая болтовня. Подобные слухи во времена Людовика XIV ходили вокруг кончины Генриетты Английской, мадам, и наследников короля, которых якобы поторопил на тот свет честолюбивый герцог Орлеанский. Примечание. Во Франции титул женщин из королевской семьи. Конец примечания. Или вспомним Гаспара Гаузера, которого многие считали законным наследником маркграфства Баденского, павшим жертвой жестокой мачехи, мечтающей о престоле для своего сына. Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме была невысока – 30-35 лет, а уровень развития медицины оставлял желать лучшего. Августу удавалось выкарабкиваться из множества хворей, но не благодаря врачам, а лишь потому, что его организм обладал природной сопротивляемостью, свойственной не слишком крепким людям, которые болеют часто и подолгу, но не смертельными болезнями. Аргументом, начисто смывающим с Ливии всякие подозрения, может служить невероятный слух о том, что Август отравил Друза. Почему же тогда, спрашивается, он не отравил заодно и Тиберия? А ведь после смерти брата Тиберий остался практически единственным наследником власти, которую Август установил с помощью Ливии. Но в том-то и дело, что они оба, и Август, и Ливия, считали укрепление этой власти делом всей своей жизни. Ради этой цели они шли на любые жертвы, а все остальные соображения и чувства ими просто не принимались во внимание. Трудные взаимоотношения Тиберия и Ливии, проявившиеся после смерти Августа, показывают, что между матерью и сыном не существовало искренней привязанности. И, конечно, не стоит думать, что в окружении Августа царили те же нравы, что и при дворе Валуа, знакомым нам по романам Александра Дюма. Интересно посмотреть, как Тацит, который раз и навсегда составил себе о Ливии совершенно определенное мнение, скороговоркой упоминает факт, явно свидетельствующий в ее пользу. В самом деле, она, как могла, постаралась скрасить жизнь Юлии-младшей в ссылке, но не из искреннего сострадания и не из цинизма лицемерия, который, нанеся ближнему рану, тут же предлагает ему целебную мазь. Как и Август, Ливия всей своей жизнью обрекла себя на вечное подозрение в неискренности. Стоит кому-нибудь предположить, что она совершила доброе дело, как сейчас же найдется кто-то другой, кто будет уверять, что в ее снисходительности к Юлии-младшей крылся расчет, что она сознательно преодолела в себе неприязнь к внучке мужа и выступила в роли противовеса суровости Августа. Судя по всему, между ними действительно существовало некое распределение ролей. Он воплощал принцип властности, Она – принцип умеренности. Но постоянно выступая в этой роли, она волей-неволей становилась объектом благодарности самых разных людей, например, тех сенаторов, которым помогала выдавать замуж дочерей, обеспечивая их приданым или воспитывать сыновей. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания.